во время которого Бенвенуто Челлини и госпожа де Тамп обменялись полными глубокой ненависти взглядами. И вдруг король воскликнул. «Это прекрасно! Действительно прекрасно! Признаюсь, статуя превзошла все мои ожидания!» И только тогда все принялись хвалить статую и поздравлять воятеля, а громче всех император Карл. «Если бы художников можно было завоевать как города, — сказал он Франциску, — я немедля объявил бы вам войну, брат мой, чтобы отбить этого мастера». «Но статуя Юпитера, — произнесла разгневанная госпожа де Тамп, — совсем заслонила от нас прекрасные творения древности, которые остались позади, и, думается мне, они не менее достойны внимания, чем все эти современные изделия». Тогда король подошел к античным статуям, освещенным факелами снизу вверх, отчего их торсы оставались во мраке, и статуи производили не такое сильное впечатление, как Юпитер. «Фидий бесспорно божествен», — сказал король. «Но ведь в эпоху Франциска I и Карла V тоже может быть свой Фидий, как и во времена Перикла». «Но надо непременно прийти сюда днем», — с горечью проговорила герцогиня. «Первое впечатление обманчиво, а световой эффект еще не искусство. И потом, к чему это покрывало? Признайтесь, маэстро Челлини, уж не скрывает ли оно какого-нибудь изъяна статуи?» Речь шла о легкой ткани, которой Челлини задрапировал Юпитера, чтобы придать ему еще больше величия. При этих словах герцогини Бенвенуто, оказавшийся таким же безмолвным, недвижимым и холодным, как его статуя, презрительно усмехнулся и, гневно сверкнув глазами, сорвал покрывало с дерзновенной смелостью художника языческих времен. Он думал, что герцогиня придет в ярость. Но вместо этого госпожа де Тамп, невероятным усилием воли подавив гнев, улыбнулась страшной, хотя и любезной улыбкой, и милостиво протянула художнику руку. Он опешил от такой внезапной перемены. «Сознаюсь, я была не права», — произнесла она громко тоном избалованного ребенка. «Вы, Челлини, великий скульптор. Простите мои придирки и будем друзьями. Хотите? Вашу руку». И скороговоркой тихо добавила. «Но смотрите, Челлини, не вздумайте просить у короля разрешения на брак Асканио и Коломбо, иначе и вы, и они погибли. А если я попрошу что-нибудь другое, вы мне поможете?» Так же шепотом спросил Бенвенуто. «Да», — живо ответила герцогиня. «И клянусь, чтобы это ни было, король исполнит вашу просьбу». «А мне незачем просить соизволения короля на брак Асканио и Коломбо», — заметил Бенвенуто. «Вы сами попросите об этом, сударыня». Герцогиня пренебрежительно усмехнулась. «О чем вы там шепчетесь?» — спросил Франциск I. Герцогиня была так добра, что вспомнила об обещании, данном вами, сир, на тот случай, если я угожу своим Юпитером. «Мы тоже были свидетелями, Ваше Величество, я и канцлер Пуайе», — сказал, подходя к конетабль. «Вы даже поручили мне и моему коллеге...» «Да-да, конетабль!» — весело прервал его король. «Я просил вас напомнить об одном обещании, если бы я о нем позабыл. Честное слово дворянина, я прекрасно все помню. Итак, господа, благодарю вас за вмешательство, хотя оно и совершенно излишне, ведь я обещал исполнить любую просьбу Бенвенуто, когда будет готов его Юпитер. Не так ли, конетабль? Хорошая у меня память, канцлер. Требуйте, Челлини, я в ваших руках, только прошу вас, поменьше думайте о своих заслугах, ибо они безграничны, и побольше о наших возможностях, ибо они весьма ограничены. Требуйте всего, чего пожелаете, кроме нашей короны и нашей возлюбленной». «Что ж, сир, — сказал Челлини, — если вы так милостивы к своему недостойному слуге, я воспользуюсь этим и попрошу вас только об одном. Помилуйте беднягу Шкалера, который поссорился с виконтом де Марманем на набережной против Шатле и во время дуэли проткнул виконта шпагой». Все придворные были поражены скромностью этой просьбы и в первую очередь госпожа де Тамп. Она изумленно глядела на Челлини, думая, что ослышалась. «Черт побери! — воскликнул Франциск I. Вы желаете не более и не менее, как заставить меня воспользоваться правом помилования, ибо еще вчера канцлер говорил, что преступник заслуживает виселицы». «О, сир!» — воскликнула герцогиня. «Я сама хотела вступиться за этого молодого человека. Дело в том, что я недавно имела вести от Марманя. Виконту гораздо лучше, и он просил меня передать, что сам искал ссоры со Шкалером». «Как его зовут, маэстро Челлини?» «Жак Обри, сударыня». «И что этот Обри ни в чем не повинен?